Глава 29. 6 мая 1929 года. Рассказала Саша о разговоре с Николаем Петровичем. Он не поверил своим ушам. «Ты не сказала мужу, что ребенок мой?» «Саша, пойми, так будет лучше для всех», — умоляла я. «Никакого развода, никакого скандала. Ребенок получит нормальное положение в обществе». «А я?» В его голосе зазвучала горечь. «Я должен смотреть, как мой ребенок растет в доме другого мужчины? Называет отцом его, а не меня?» «Это временно». Я сжала его руки в своих. «Как только малыш немного подрастет, мы что-нибудь придумаем. Уедем, начнем новую жизнь». Саша покачал головой. «Ты не понимаешь, Лиза. Этот план... Он никогда не осуществится. Ты будешь откладывать решительный шаг месяц за месяцем, год за годом. Сначала до рождения ребенка, потом до того, как он окрепнет, потом до школы. Не так до бесконечности». «Нет», — я упрямо возразила. «Я люблю тебя, Саша, я хочу быть с тобой». «Тогда докажи это». Его глаза смотрели с вызовом. «Уйди от него сейчас. Немедленно. Переезжай ко мне». «Я не могу так с ним поступить», — прошептала я. «Вот видишь», — Саша горько усмехнулся. «Ты уже выбрала, Лиза. Выбрала его, а не меня». «Неправда». Я расплакалась. «Я выбираю тебя, просто мне нужно время». Саша обнял меня, крепко прижав к себе. «Прости, любимая. Я не хотел тебя расстраивать. Конечно, я подожду. Сколько потребуется. Я люблю тебя и нашего ребенка больше жизни». 15 сентября 1929 года. Моя беременность протекает хорошо. Хотя первые месяцы были непростыми. Сильный токсикоз, слабость, головокружение. Доктор говорит, что это нормально для первой беременности, особенно в моем возрасте. Живот уже заметно округлился, и я с трепетом чувствую первое шевеление малыша. Какое это чудо — ощущать, как внутри тебя растет новая жизнь. Николай Петрович проявляет настоящий интерес к моему положению. Спрашивает о самочувствии, приносит из аптеки специальные травяные чаи, даже позаботился о приданом для малыша. Откуда ты раздобыла прекрасную резную колыбельку? В его глазах появился какой-то новый свет. Словно мой ребенок дал ему цель, смысл существования. С Сашей мы продолжаем видеться, но реже. Ведь мое положение не позволяет частых прогулок. А принимать его у Анны становится все труднее. Он терпелив и нежен со мной. Но я чувствую, как растет его нетерпение. Его ревность к Николаю Петровичу. Иногда я ловлю себя на мысли, а правильно ли я поступаю. Может быть, Саша прав, и лучше было сразу разорвать все связи, начать новую жизнь открыто, честно. Но потом вспоминаю глаза Николая Петровича, полные надежды, когда он говорит о нашем малыше. Вспоминаю радость маменьки, которая вяжет крошечные носочки и распашонки. И понимаю, что не могу разрушить этот хрупкий мир. 11 января 1930 года. Вчера родился наш сын. Крепкий, здоровый мальчик с копной темных волос и пронзительным криком. Роды были тяжелыми, долгими, но все закончилось благополучно. Николай Петрович не отходил от двери родильной палаты все 20 часов. Когда ему, наконец, позволили войти, он взял малыша на руки с таким трепетом, с такой нежностью, что у меня защемило сердце. «Как мы назовем его?» — спросил он, осторожно баюкая сверток с младенцем. Я заранее обсудила имя с Сашей. Мы хотели назвать сына Александром в честь отца. Но теперь, глядя на счастливое лицо Николая Петровича, я не могла произнести это имя. «Иван», — сказала я внезапно для самой себя. Иван Николаевич». По лицу Николая Петровича разлилась такая радость, такая гордость, что я поняла. Не ошиблась. 15 марта 1930 года. Ванечке уже 2 месяца, и я не могу наглядеться на него. Каждый день открываю в нем что-то новое. Вот он впервые улыбнулся осознанно, а не просто гримаской. Вот начал внимательно следить глазками за погремушкой. Вот научился переворачивать головку. Все эти маленькие чудеса наполняют меня таким счастьем, какого я никогда прежде не испытывала. Николай Петрович совершенно преобразился. Куда делась его меланхолия, его безразличие к жизни? Он может часами сидеть у колыбельки, рассказывая Ванечке о своей фабрике, о том, как они вместе будут ее восстанавливать, когда времена изменятся. Иногда я застаю его с сыном на руках. Он тихонько напевает колыбельные, которых я от него никогда не слышала. В такие моменты сердце мое разрывается от противоречивых чувств. Кто бы мог подумать, что этот всегда сдержанный деловой человек окажется таким нежным отцом? Вчера он вернулся с прогулки с маленьким деревянным медвежонком. «Это первый подарок Ванечке от меня», — сказал он, протягивая мне игрушку. «Резчик на рынке сделал специально для него. Смотри, какая работа». Я держала этого медвежонка и едва сдерживала слезы. Обман мой становится все тяжелее с каждым днем. Саша нетерпеливо ждет, когда я решусь открыть правду, забрать ребенка и уйти к нему. Я вижу, как он мучается, не имея возможности даже взглянуть на собственного сына. В последний раз, когда мы встретились у Анны, он принес крошечную серебряную ложечку с выгравированной буквой «А». «Это для него», — сказал Саша с грустной улыбкой. «Пусть пока полежит у тебя. Когда-нибудь ты расскажешь ему, от кого она». И вот я живу между двух миров. Между нежной заботой Николая Петровича и страстной любовью Саши. Между долгом и чувством. Между ложью и правдой. Сколько еще продлится эта пытка? 28 апреля 1930 года. Ванечке почти 4 месяца, и он с каждым днем все больше похож на Сашу. Те же выразительные глаза, тот же разрез губ, даже волосы, сначала темные, начинают светлеть и приобретать золотистый оттенок. Я в панике. Неужели Николай Петрович заметит это сходство? Вчера произошел странный разговор. Мы сидели в гостиной, Ванечка мирно спал в своей колыбельке, а Николай Петрович внезапно отложил газету и пристально посмотрел на меня. «Лиза, ты счастлива?» Вопрос застал меня врасплох. «Конечно». Я попыталась улыбнуться как можно естественнее. «У нас прекрасный сын, мы здоровы, родители рядом». «Я не об этом». Он покачал головой. «Ты счастлива со мной?» Сердце мое заколотилось. Неужели он что-то подозревает? «Коленька, что за странные вопросы?» Я попыталась отшутиться. «Просто ответь, Лиза». Его голос звучал непривычно мягко, без обычной сдержанности. «Только честно». «Я благодарна вам за все, осторожно начала я. «За вашу заботу, за доброту к Ванечке. Но ты не любишь меня». Закончил он с грустной улыбкой. «Никогда не любила». «Николай». «Не нужно, Лиза». Он поднял руку, останавливая меня. «Я не слепой и не глупый. Я всегда знала, что ты вышла за меня не по любви, а по настоянию родителей. Надеялся, что со временем ты привяжешься ко мне, оценишь, но потом все рухнуло. И фабрика, и состояние, и мои надежды». Я молчала, не находя слов. А он продолжал. «Когда мы вернулись сюда, в твой родной город, я увидел, как ты расцвела. Сначала думала, что это воздух Родины так действует, воспоминания юности. А потом понял, что дело не в этом. «В чем же?» — прошептала я, холодея от страха. «В нем. Просто ответил Николай Петрович. «В твоем первом возлюбленном. Александр Воронцов, если я не ошибаюсь». Комната поплыла перед глазами. Я схватилась за подлокотник кресла, чтобы не упасть. Как он узнал? Кто рассказал ему? Неужели нас видели вместе? «Не бойся». Николай Петрович смотрел на меня без гнева, скорее, с усталым смирением. «Я не собираюсь устраивать сцен, требовать объяснений. Просто хочу знать одно. Ванечка, он мой сын?» Этот вопрос, которого я так боялась все эти месяцы, наконец прозвучал. И я не смогла солгать. Не под этим прямым, честным взглядом. «Нет», — одними губами произнесла я, опустив глаза. Наступила долгая, мучительная тишина. Потом я услышала тяжелый вздох. «Я так и думал», — тихо сказал Николай Петрович. «Он слишком похож на своего отца». Я, наконец, решилась поднять глаза. Ожидала увидеть гнев, презрение, ненависть, но увидела только глубокую, безграничную печаль. «Николай, я не знаю, что сказать», — начала я, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Тогда не говори ничего». Он устало махнул рукой. «Что сделано, то сделано. Теперь нужно решить, как жить дальше». «Вы хотите развода?» — спросила я, едва дыша. Он долго молчал, глядя в пространство перед собой. Потом медленно покачал головой. «Нет, Лиза, я не хочу развода. Я хочу Ванечку». Я не поверила своим ушам. «Но он же не ваш сын». «А чей он сын, Лиза?» Вдруг с неожиданной горячностью спросил Николай Петрович. «Того, кто дал ему жизнь, но не видел, как он появился на свет? Не слышал его первого крика, не менял пеленки, не баюкал по ночам? Или того, кто любит его всем сердцем, кто готов отдать за него жизнь?» Я потрясенно молчала. А он продолжал, все больше распаляясь. «Что ему может дать Воронцов, кроме биологического родства? Свое громкое имя? Нет у него имени. Свое состояние? Все эти мелкие спекуляции, вся эта полузаконная деятельность. Думаешь, это продлится долго? Первая же чистка, первый же донос, и нет человека. А ты? Ты готова рискнуть своей репутацией, своим положением в обществе? Готова стать разведенкой, женщиной, бросившей мужа ради любовника?» «Но я люблю его», — прошептала я. «Всегда любила». «Знаю». Николай Петрович вдруг смягчился. «И не виню тебя, Лиза. Сердцу не прикажешь. Но подумай о Ванечке. Со мной у него будет имя, положение, защита. Я увезу вас отсюда в Москву, за границу, куда угодно, где никто не будет знать о его происхождении. Я дам ему все, что только смогу». «А если я все-таки захочу уйти?» — тихо спросила я. «Тогда я не буду тебя удерживать», — так же тихо ответил он. «Но Ванечку не отдам. Никогда». С этими словами он встал и вышел из комнаты, оставив меня в полном смятении чувств.